«Это с каждым может случиться», — сказал он с издевательским спокойствием. «А теперь вот случилось с тобой». Спейд улыбнулся и покачал головой. «Со мной все в порядке. Не беспокойся». Улыбка исчезла с его лица. Верхняя губа над левым клыком нервно дернулась. Глаза стали узкими и колючими. Он, как и лейтенант, заговорил низким грудным голосом. «Мне это не нравится. Что вы здесь вынюхиваете? Говорите прямо или выметайтесь и не мешайте спать». «Кто такой Терсби?» Я сказал Тому все, что знал о нем. «Ни черта ты не сказал Тому!» «Я сам ни черта не знаю». «Зачем ты сел ему на хвост?» «Это не я, а Майлз. А на хвост он ему сел по той простой причине, что этого пожелал клиент, заплативший настоящими американскими долларами». «Кто этот клиент?» Спокойствие вернулось к Спейду. Он сказал с упреком. «Ты же знаешь, что я не могу ответить на этот вопрос, не заручившись согласием клиента. Или ты сейчас говоришь это мне, или будешь отвечать перед судом», — сказал Данди запальчиво. «Не забывай, что речь идет об убийстве». «Возможно». «А ты, радость моя, не забывай, с кем имеешь дело. Я сам решу, что мне говорить тебе, а что нет. Я уже давно отвык рыдать только от того, что меня разлюбили полицейские». Том пересел с дивана на кровать. На его небритом, испачканном грязью лице залегли глубокие морщины. «Не дури, Сэм», — попросил он. «Подумай и о нас. Как мы сможем поймать убийцу Майлза, если ты не расскажешь нам то, что знаешь?» «Вам нечего об этом беспокоиться», — сказал ему Спейд. «Я сам похороню своего мертвеца». Лейтенант Данди сел и снова уперся руками в колени. «Я в этом и не сомневался», — сказал он и улыбнулся с мрачным удовольствием. «Именно поэтому мы и пришли к тебе. Верно я говорю, Том?» Том проворчал что-то нечленораздельное. Спейд настороженно наблюдал за Данди. «Именно это я и сказал Тому», — продолжал лейтенант. «Я сказал: Том, мне кажется, Сэм Спейд не из тех, кто позволит посторонним копаться в своих семейных делах». «В точности так я ему и сказал». Настороженность во взгляде Спейда сменилась скукой. Он повернулся к Тому и спросил сделанным безразличием. «Что теперь беспокоит твоего приятеля?» Данди вскочил и постучал по груди Спейда костяшками двух согнутых пальцев. «А вот что!» — начал он медленно, после каждого слова прикасаясь костяшками пальцев к груди Спейда. «Терсби застрелили рядом с его отелем через 35 минут после того, как ты ушел с Барретт-стрит». Спейд выговаривал слова с не меньшей тщательностью. «Убери свои поганые лапы». Данди убрал руку, но голос его нисколько не изменился. «Том говорит, ты так спешил, что даже не захотел посмотреть на своего убитого компаньона». Том, как бы извиняясь, проворчал. «Сэм, черт возьми, ты действительно убежал, как ошпаренный?» «И домой к Арчеру, чтобы сообщить его жене, ты тоже не пошел», — сказал лейтенант. «Мы позвонили туда. Там была девчонка из твоей конторы, и она сказала, что послал ее ты». Спейд кивнул с выражением глуповатого спокойствия. Лейтенант Данди поднял было два согнутых пальца к груди Спейда, но быстро отдернул руку. 10 минут у тебя ушло на то, чтобы добраться до телефона и позвонить своей девчонке», — сказал он. «Еще 10 минут, ну, в крайнем случае 15, хватило, чтобы добраться до отеля Терсби. Он жил в Джиаре, около Левенуорта, так что тебе пришлось даже ждать его 10-15 минут. «Значит, я знал, где он живет?» — спросил Спейд. «И кроме того, я знал, что, убив Майлза, он не сразу пойдет к себе?» «Тебе лучше знать, что ты знал», — упрямо ответил Данди. «Когда ты вернулся домой?» без 24.